парламента и Гардинера, заступившего место Кранмера. Филипп был помолвлен. Образ мысли его был известен. Тогда же оказались явны сношения королевы с папским престолом. Папа прислал в Англию легата, близкого к Марии и ее родственника, пользовавшегося большой славою, кардинала Регинальда Поля, одного из последних потомков дома Плантагенетов, оставившего Англию в правление Генриха и теперь возвратившегося для посредничества между папой и английским правительством. Поль Регинальд, 1500-1558 годы, английский государственный деятель, кардинал с 1536 года. Главную трудность представлял вопрос о церковных имуществах. По совету Поля и Гардинера королева должна была уступить в этом случае. Она объявила, что желает только восстановить чистоту учения, но не отбирать земли, конфискованные ее отцом. В самом деле, этого нельзя было сделать без огромного переворота в государстве. Имения были розданы покойным королем и успели перейти через многие руки, так что возвращение церковных имуществ соответствовало бы конфискации частной собственности. Королева, как сказано, отказалась от этого притязания, несмотря на то, что папа Павел IV сильно настаивал на нем. Далее запрещены были браки духовенства, потом протестантская форма причастия, наконец, торжественным актом парламента Англия объявлена была снова католической державой. Конечно, в эту минуту парламент не был выразителем народных требований. Никогда народ не был так враждебен католицизму. Католицизм являлся ему чем-то грозным и мстительным вследствие тогдашних требований и мер правительства. Все нововведения Генриха были уничтожены, их приверженцы подавлены. Между ними пострадал и Кранмер. Он искусно прикрывал свои протестантские виды при Генрихе. При Эдуарде он их высказал резко. Он оказал себя прямым протестантом, но в то же время протестантом умеренным. Он был реформатор-политик, хотевший согласить религиозную реформу с выгодами светской власти. Теперь его потребовали к суду за его убеждения и действия. Королева, кроме религиозных отношений, помнила ту роль, которую играл он в деле развода ее матери с Генрихом. Нельзя сказать, чтобы поведение Кранмера в то время, как он находился под судом и в Лондонской башне, внушало к нему уважение. Он робел, отказывался от своих прежних поступков. У католических историков, например, Лингарда, конечно, мы находим много преувеличенного о поведении его в это время, но и на основании протестантских источников можно с достоверностью заключить, что Кранмер не был из числа людей крепких и стойких. Речь идет о работе католического историка Лингарда, в которой автор рассказывает о ходе судебного процесса и казни архиепископа Кранмера в царствовании королевы Марии Тюдор. Кранмер во время суда неоднократно отказывался от своих убеждений, но в конце концов возвратился к протестантизму и был сожжен 21 марта 1551 года. Несмотря, однако же, на свою уступчивость, он был приговорен к смерти. Но ввиду ее он оказал свое мужество. Он прежде всего опустил в огонь свою руку, виновную в отречении. Вслед затем начался ряд других казней. Особой комиссии поручено было исследование религиозных преступлений. Ей могло быть много дела в такую эпоху, когда ни между мирянами, ни даже между духовными не было, можно сказать, ни одного, кому не пришлось бы хоть раз переменить свои мнения вследствие политических обстоятельств. Во главе нового судилища стоял Гардинер, несколько епископов и несколько светских лордов, строгих католиков. Они приговорили к смерти, кроме Кранмера, епископа Латимера, человека больших талантов. В 4 года 290 человек приговорены были к смерти, в том числе 40 детей. Латимер Гуго, 1480-1555 годы, английский государственный деятель. Конечно, в этом случае нельзя полагаться на верность цифр, приводимых протестантами и католическим историком Лингардом, но все-таки на основании достоверных источников число жертв простирается до 290 человек. В честь Гардинера нужно сказать,